Я приглашаю к покаянию, чтобы мы совершили вместе молитву, молитву покаяния, исповедания перед Господом. Я приглашаю, друзья, да даст Бог смелость и твердость сердцу, духу вашему, чтобы не отвергнуть призыв Господень, не отвергнуть спасение. Приглашаем сюда, пройдите вперед, и мы помолимся вместе с вами во имя Иисуса Христа. Чистый бег.